27. Вопрос ожидаемый и задан специально так, чтобы ребенок слышал. Оксана хочет растоптать меня, так что при свидетелях, чтобы ребенок, который мне улыбается, отвернулся. Я оказываюсь в ловушке. Ведь Мира знает, что мы познакомились всего 3 дня назад, а показывать ребенку пример вранья я не хочу. Дети чутко к таким вещам относятся, поэтому я решаюсь идти на прямой конфликт. И очень надеюсь, что Зарецкий сейчас летит домой. «С Костиком?» Переспрашиваю я и улыбаюсь. Вижу, как Оксану передергивает, когда я называю Зарецкого уменьшительным именем. Это ее задевает. Еще бы. Решаю сказать почти правду. «О, когда-то он у нас заказывал аудит. Большая проверка для сети типографий. А потом мы случайно встретились на улице. Такая неожиданность, представляете?» «Да что вы говорите?» Ядом в Оксанином голосе можно отравить человек 100. «Какое совпадение?» «Да, удивительное совпадение. Жаль, что вы не помните. Вас как раз забирали в клинику». «У меня тоже есть яд, но я говорю тише». Миру удачно отвлекает няня, заглянувшая в столовую. Девочка выбегает за дверь. Оксана откладывает в сторону вилку и заправляет за ухо вьющуюся прядь. Вблизи заметно, что под макияжем у нее синяки под глазами. Она злится, очень злится, и даже не может это скрыть. «Мне не нравится ваше присутствие в моем доме», — холодно сообщает она. «И раз намеков вы не понимаете, говорю прямо, пошла вон отсюда, пока я не вызвала полицию. Всяким мутным бабам нечего делать рядом с моей дочерью. Больше всего мне хочется послать все к черту и действительно уйти. Это не моя семья, не мои проблемы. Но мне жаль бросать Миру с этой женщиной и оставлять с ней наедине. Ребенок не заслужил такого. Не стоит мне угрожать. А то из клиники вас выпустили, а из полиции могут и не выпустить. Спокойно, говорю я. Почему-то я не боюсь этой женщины. И мало того, мне ее не жалко. Мне хочется отомстить ей за все слезы Миры. А я вызову именно их. И заявление напишу. Репортеры будут счастливы, верно? Такая новость. Оксана Зарецкая бросается на людей. Только попробуй. Держите себя в руках. Я в этом доме гостья. А вот кто вы, мне пока не ясно. Тут возвращается Мира. И её мать сразу меняется в лице. Начинает ворковать. Но так натужно, что это еще хуже. Я достаю телефон и кладу рядом с тарелкой. На экране 2 пропущенных от Кости и 1 сообщение от него же. «Не вздумай уйти!» Это не приказ, а паническая просьба. Я пишу в ответ. «Я тут. Все в порядке. Приезжай, ждем». На душе становится легче. Потому что я уже навоображала, что Костя, как только войдет в двери, сразу выставит меня за порог. Но он, наоборот, хочет, чтобы я осталась. А я хочу защитить Миру. Девочку, которая не виновата в том, что у нее такая мать. «Лика, а чай будешь? Я заварю», — спрашивает у меня Мира. Похоже, что она ищет способ избавиться от назойливости матери. Когда ты любишь человека, но тебе рядом с ним плохо, это пытка. Мне жалко Миру. Почти до слез. Даю себе слово, что никогда не заставлю своего ребенка так переживать. «Да, твой чай обязательно. Помочь тебе?» Я встаю. «Ага». Мира убегает на кухню, и я иду за ней. «Мама, мы скоро». Это к лучшему. Иначе наш конфликт с Оксаной может закончиться плохо. И если меня останавливает то, что рядом ребенок, то совсем не уверена, что ее застопорит хоть что-то. Уходя, я чувствую, как жжет спину ее взгляд. Пока мы ждем закипающий чайник и кладем в заварник мяту и жасминовый чай, Мира молчит. Я понимаю, что это плохо, и начинаю говорить про садик и про мультик, про игрушки. Она отвечает не впопад, а потом спрашивает. «Мама опять уйдет? Не знаю, что сказать, потому что вопрос страшный, особенно от ребенка. Я беру Миру за руку и говорю единственное, в чем уверена точно. Ты не виновата. Просто взрослые, они такие. С ними сложно. Очень сложно, вздыхает Мира. А ты останешься? Да, честно отвечаю. Мы договорились с твоим папой, что погощу у вас неделю. А потом... Мира прикусывает губу. А потом могу приехать в гости. Или еще лучше, ты будешь ко мне приезжать. По выходным. Почему по выходным? Понимаю, что нужно объяснять. Я работаю, солнышко. 5 дней. С утра и до вечера. Потом 2 выходных. Ты же тоже ходишь в садик. Работа — это мой садик. Правда, игрушек нет. И никто не разрешает спать днем. Без игрушек плохо. Но мы с няней приходим домой еще до полдника. Тебя могут отпускать с работы до полдника? Нет, наверное, не смогут. Но в выходные мы можем гулять. Это точно. Пушек будет скучать, вздыхает Мира. И я буду скучать. С тобой весело. А звонить тебе можно? Конечно. И писать. Ты умеешь набирать сообщения? По буквам? Только простые. Могу привет написать. И стикер. Еще могу видео послать. Но раз привет умеешь, значит и остальное получится. Чай готов. Давай отнесем его в столовую. Мира мрачнеет, но потом прислушивается. Где-то хлопает дверь. «Папа! Папа приехал!» Чай уже забыт. Мира мчится в прихожую. Я остаюсь на кухне, логично рассудив, что при сцене, которая сейчас произойдет, я точно лишняя. Хотя если бы я могла хоть что-то решать, я бы оградила Миру от этой ужасной женщины. Мать — это, конечно, святое. Но это не мать, а чудовище.